— говорил товарищем Козлов, укладывая в бухту мокрый канат. — Вокруг света обошли. Он ни разу не дрался, — отвечал Шестаков. — У других. Первое дело съездить матросы по роже. Это во флоте закон, — ответил Козлов. — А наш, видишь, не дерется, — радостно заговорил молоденький, кореглазый матрос. — Мичман хотел как-то меня съездить, а Геннадий Иванович только поглядел на него, тот и руки по швам. — Гикошкот лопнул. Он не испугался. «Гик, как пронесся у них над головой, чуть не зашиб насмерть!» — говорил Козлов. «Геннадий Иванович сам за шкот схватился. Шторм в 7 баллов. Парус плещет, а матросов близко не было. Это угорно шли. Капитан сам ухватился и держит. Он навалился, а мы сразу подбежали. А сперва чуть его гиком не убило. Я еще тогда подумал, ростом небольшой, а какой здоровый мужик!» 2 дня стоял густой туман. И судно не двигалось. На 3-й день разъяснило, и шлюпки снова пошли с промером. — Впереди мели, Геннадий Иванович, кругом мели, — докладывал капитану Казакевич. Офицеры, возвратившись с промера, донесли, что от мыса Головачева на запад к материку тянется сплошная коса, преграждающая вход в лиман. — Вряд ли удастся перейти ее здесь, — говорил Попов. — Действительно ли коса сплошная? — спросил Невельской. — Глубины есть кое-где, но обрывисты. — Кругом мели, Геннадий Иванович. Вон как волны идут. Видно, что всюду банки, — проговорил стоявший рядом с капитаном Козлов, крепя снасть. Начался отлив. Невельской видел в трубу, как в разных местах обсыхали и поднимались из моря пески. Офицеры были правы. Теперь даже простым глазом было видно, как через все море тянется цепь мели. — Обратимся к материковому берегу, — решил Невельской. Судно стало лавировать по направлению к конусообразной горе. — Такое множество мелей, — говорил за ужином Грот. — Вот и значит, что Амур не может перекатывать через эти мели, не имея глубокого канала, — заметил Халезов. — заговорил Невельской. — Когда нет плана исследований, нет твердого убеждения и нет цели, вход в лиман отыскать невозможно. Если исследователь убежден, что Амур теряется в песках, то ему не остается ничего иного, как поскорей и кое-как все закончить и убраться из этих вод. Убеждены ли вы, что Амур теряется в песках? — Этого не может быть, — ответил Гейсмар. — Это вздор, — громко сказал Казакевич. — Мы все убеждены, что река не может исчезнуть. Невельской смягчился. — Сколько б мели ни было, но река имеет надлежащий выход, и мы его, конечно, найдем. Если его нет здесь, то он есть на юге, там, где находят перешеек, соединяющий Сахалин с материком. К вечеру ветер снова налетал сильными порывами, барометр быстро падал, внезапно потеплело. С юга подул жаркий ветер, Невельской перешел линию ветра и, чувствуя приближение шквала, приказал убрать паруса. Матросы отвязывали и травили снасти, которыми держались паруса. Четверо матросов на Марсере укладывали парус, перегибаясь и хватая его. Кливер и бомб-кливер бешено заполоскали и заскользили вниз. Падая, они превращались в бессмысленные груды парусин. Упал косой стаксель, обнажились мачты из желтой полированной финляндской сосны. Дрогнул гафель и, опуская парус, пополз вниз, но остановился. «Заело!» — раздался испуганный крик матроса. Ветер забил в парус. Судно валило на бок и несло кормой к близким мелям. Казакевич сам бросился к снастям. «Держись!» — крикнул рулевому Горшков. С выражением отчаянной удали боцман прыгнул на Ноктоус, где стоял компас, потом одной ногой рулевому на плечо и вмиг оказался на штурманской рубке. Он кинулся по снастям на руках. Гафель дрогнул и быстро опустился. Боцман спрыгнул. И сразу же из-за груды упавшего паруса, как из-под земли, появились 4 усатых матросов. Один из них вскочил верхом на гафель и на гик, между которыми, как между 2 бревнами, был зажат смятый парус. — Отцы, угодники! — покрикивал на них Невельской. Шквал бушевал со всей силой, но уже по голосу капитана все чувствовали, что опасность миновала. Временами ветер достигал такой силы, что с близких кос несло песок. Наутро судно шло бейдвинд вдоль видимой отмели. Небо было сумрачное,

— сказал Невельской. — Благодарю вас, господа. Теперь перед нами задача не меньшей важности, и выполнять ее придется быстро. Перед нами лиман, наполненный множеством мелей, лайт, банок. Площадь его, видимо, исчисляется тысячами квадратных миль. Как исследовать его? Как найти глубины, если шлюпки наши то и дело заваливает? Мы вошли в лиман, не имея паровой шлюпки, и ежечасно рискуя бригом. Бриг дальше не пойдет. Он встанет здесь на рейде. Теперь мы будем продолжать поиски Амура на грибных судах, каких бы трудов нам это ни стоило. Придется следовать плану, который мной составлен. Если по причине ветров и волнений не сможем идти по проливу, пойдем под берегом. В то время как одна шлюпка будет идти под берегом Сахалина, другая пойдет материковым берегом с описью. Та, что пойдет у Сахалина, выяснит, есть ли перешеек, соединяющий полуостров с материком. Другая шлюпка, которая пойдет под материковым берегом, неизбежно в одной из бухт откроет устье Амура. Только таким путем мы сможем продолжать поиски. Вам придется покидать бриг на целые недели. При тех волнениях и ветрах, которые тут постоянны, труд ваш будет тягостен и опасен. Найдя устье Амура, мы спустимся с его водами по лиману и таким образом отыщем цепь глубин среди этих необъятных водных пространств. Казакевич слушал капитана серьезно и внимательно. Он вполне был согласен с тем, что шлюпка, продвигающаяся под материковым берегом, неизбежно в одной из бухт откроет Амурское устье. Решено было, что старший лейтенант сам пойдет, например. Казакевич понимал, что Невельской верно рассчитал свои действия, глубоко все изучил и обдумал до мелочей, и что Байкалу, несомненно, предстоит совершить замечательное открытие. После того, как Невельской, опровергнув предположение Крузенштерна о том, что устье одного из рукавов Амура находится на восточном побережье Сахалина, обошел остров с севера и продвигался у западного его побережья, к югу, офицеры Байкала исправили множество неточностей на карте. Несмотря на непрерывные ветры и самые трудные и опасные условия, офицеры наперебой желали идти на опись. Два дня бриг качался в тумане. Два дня Казакевич занимался судовыми делами и в то же время готовился к походу, часто беседуя с капитаном. Матросы, назначенные к нему на шлюпку, отдыхали, другие ловили великолепных лососей неподалеку от брига. За время кругосветного плавания Невельской не всегда казался Казакевичу деловым человеком и настоящим капитаном. Вопреки духу флота, Геннадий позволял офицерам спорить, обсуждать вместе с ним предстоящие действия, держался как ровня. Казакевич — человек дисциплинированный, аккуратный, выдержанный, никогда ничем не выдавал своего недовольства, но он был убежден, что многое держится на нем, а не на капитане. Что Геннадий моряк и на хорошем счету, он знал всегда, и поэтому и шел с ним в плавание, к тому же Муравьев благоволил Невельскому. А губернатор должен был еще пригодиться Казакевичу. Еще в Петербурге, поступив на Байкал, Петр Васильевич был представлен Муравьеву и сразу же устроил на службу в порты Восточной Сибири двух своих братьев-моряков. С тех пор, как Геннадий стал капитаном, многое было не по душе Казакевичу, старом товарище. Накопились обиды, недостатки Геннадия стали заметней. Казакевич был гораздо спокойнее его и умел таить в душе то, что Невельской, бывало, живо выкладывал наружу. Но он признавал, что Геннадий задумал великое дело, и сейчас нечего было думать о неприятных сторонах характера Невельского. У него было то, чего не было ни у кого. С ним совершались открытия. «Желаю тебе войти в устье Амура», — обнимая его на дорогу, — сказал капитан. «На тебя я надеюсь, как на каменную стену, милый друг Петя!» — воскликнул он, поцеловал старого товарища троекратно и перекрестил. «С Богом!» Казакевич и сам на себя тоже надеялся. Не бывало еще случая, чтобы он брался за дело и не доводил его до конца.